Агрессивность, вызванная лаской. Давайте рассмотрим такой случай. Вы расположились на диване, глядя любимый сериал, ваша кошка свернулась у вас на коленях, вы ее нежно поглаживаете. В конце долгого дня это лучший отдых. Внезапно кошка вскидывает голову и впивается вам в руку до крови. Затем ваша кошка вдруг спрыгивает с колен и садится на расстоянии в паре метров от вас, начиная вылизываться, в то время как вы с изумлением смотрите на нее. Конечно, вам кажется, что вас укусили ни за что ни про что, или что в вашу кошку черт вселился. Но на самом деле ваша кошка подавала вам сигналы задолго до того, как укусила вас. Некоторые кошки любят, когда их гладят, но только до определенного предела. Может быть, такое поведение связано с тем, что кошка задремывает, а затем сквозь сон чувствует, что к ней прикасаются. Инстинкт самосохранения в таком случае требует немедленно кусаться и царапаться. Другие кошки очень чувствительны к своему статусу. Некоторым они позволяют себя гладить, другим нет. Некоторые кошки особенно чувствительны к тому, в каких именно местах к ним прикасаются. Нижняя часть спины, бока и зона около хвоста у них, так сказать, под запретом. Вы думаете, что нападение было неспровоцированным, но кошка показала вам, что ей что-то не нравится. Такими сигналами предупреждения являются волны, пробегающие по шкурке, подергивание хвоста, перемена позы, напряженная поза, отведенные назад уши, низкое рычание, прекращение урчания. Усы кошки могут встопорщиться и распушиться. Таким образом, с точки зрения кошки, она достаточно предупреждала вас о том, что ей больше не нравится ваше поглаживание. А когда вы не вняли предупреждению, ей пришлось вас укусить. План действий. Лучше всего перестать гладить кошку после того, как она начала нервничать. Смотрите за предупреждающими сигналами и будьте готовы вовремя остановиться. Гладьте кошку только там, где ей нравится. Со временем, возможно, кошке будет нравиться ваше поглаживание в течение более долгих периодов, но ее собственные вкусы требуют уважения.